Глава 34. «Слушаю вас, ваша светлость». Покорно опустила я голову перед ней. «Ты думала, что так легко отделалась от наказания, девка?» — спросила Ульяна. «Я просто делаю то, что мне приказывает Михаил Алексеевич», — ответила я. «Ты мне еще дерзить смеешь?» Она сжала крепче и больнее мое предплечье. «Что ты себе позволяешь, девка ты дворовая?» «Я не собиралась дерзить», — растерялась я. «Просто сказала то, что есть на самом деле. Михаил Алексеевич велел мне никого, кроме него, не слушать, ничьих приказов не исполнять, только его». «Даже мои?» «Даже ваши. Простите. Хотите, у него спросите. Это не моя выдумка или прихоть». «Значит, ты и сейчас меня слушаешься?» Сузила она карие глаза и вглядывалась в меня, словно змея какая. Хотела заползти мне в самую душу. От ее взгляда было очень неуютно. Ну и сама ситуация, конечно, не располагала к дружеской и спокойной обстановке. На мне-то зачем отрываться? Я прислуга, человек подневольный. Если Ульяне как-то не нравится поведение ее супруга, то пусть бы с ним и решала это, а ко мне не приставала. Я все равно ничего не могу и ни на что не влияю, а просто делаю то, что скажет барин. Неужели она этого не понимает? Просто злость выместить на меня хочет свою. Я же не отвечу и за себя постоять не смогу. Отличная груша для битья. И сейчас ослушаюсь. Подняла я глаза на нее. Мне дали задание, и я намерена его выполнить. Можно мне пройти?» «Да ты просто нахалка, которая забыла, с кем говорит!» Перешла на довольно высокие ноты Ульяна. И я поджала губы. До того ее голос стал неприятным. Она злилась. Вот только за что? Я ни в чем не виновата перед ней. Это все пожелание ее дражайшего супруга. «Прекрасно помню», — отозвалась я. «Ваша светлость, супруга князя Михаила Ларина. Ничего плохого я не хотела сказать, как и оскорбить вас, барыня. Христом Богом клянусь, не хотела». «Откуда ты вообще взялась на нашу голову?» — шипела мне в лицо Ульяна. «Говори, кто ты такая и как ты напросилась к Михаилу в дом?» «Никак я не напрашивалась. Больно». Хозяйка уже вцепилась в мою руку до такой степени, что она уже онемела, и наверняка от ее пальцев, врезающихся сейчас в мою кожу, останутся некрасивые синяки. Меня Соня увидела и попросила дядю купить меня для нее. «София! София Дмитриевна!» «Неправда! Лжешь, дрянь подзаборная! Понравиться моему мужу хотела! Признавайся! В постель к нему прыгнуть мечтаешь, да?» «Я не лгу, барыня. Ей-богу, не лгу. Так все и было. Вот вам крест, святой». Щеку обожгло пощечиной. Ульяна ударила меня. «Замолчи и не черни крест святой своим поганым ртом, безродная девка». Я приложила дрожащую ладонь к горящей щеке, чтобы уменьшить боль. Но еще более это было унизительно. «Ульяна, это что значит?» Услышали мы голос Михаила, и обе обернулись.